На вздрагивающих половицах он разделся и молча сел в горнице у окна. Смотрел в мерзлые стекла и думал о чем-то, запустив пальцы в отпотевшую в тепле бороду. Варвара поднялась с пола, упала грудью на кровать, уткнула лицо в подушки. Устин встал и вошел в комнату Варвары, отодвинув плечом не успевшую посторониться жену, и все так же молча стал смотреть на вздрагивающее тело дочери. Варвара чувствовала отцовский взгляд на своем затылке, и этот взгляд еще глубже вдавливал ее голову в подушки. С минуту в комнате стояла тишина. Она была такая вязкая, тягучая, необычная, что Варваре казалось, сейчас замрет, остановится тикающий маятник часов ходиков, остановится все на свете, ее сердце, жизнь за окном. Низкое солнце на небе тоже остановится, начнет блекнуть, потухнет, разольется чернота по всей земле. И уже никогда не наступит день, никогда не растают снега, не зашумят травы на полях, не просвистит в лесу птица. «Вот, батюшка Устин Акимыч, владыка ты наш!» — вкрадчиво и покорно проговорила Пестемея измученным голосом. «Поганый бес вошел в душу нашей дочери, рвет ее тело когтями железными. Господь снизошел до нас, грешных, и внушил мне, пусть жертвует раба Варвара грешное тело на святые мощи, и сгинет бес, войдут в душу нашей дочери вечное блаженствие, а она противится счастью своему и воле Господней». Варвара оторвала тяжелую голову от подушки, сползла с кровати, упала на колени перед отцом, как за несколько минут до этого перед матерью. «Нет, нет, отец мой родненький!» Устин сел на табуретку. Варвара, обхватив его колени, как только что ноги матери, прижалась к ним горячими щеками. Волосы ее, собранные на затылке в тяжелый узел, рассыпались, закрыли грязные Устиновы валенки, черными волнами растеклись по полу. «Но велика милость Господня!» И потому он мудрый и всемогущий, не наказывает Варвару за неслыханное ослушание, — скрипела Пестемея, тыча обрубленным пальцем куда-то вверх. Он только говорит, являясь после молитвы в ослепляющем сиянии. «Дитё глупо, родительский долг наставить на ум. И еще, родительская воля — моя воля. Вот я и думаю, Устин Акимыч, на Троицу в духов день. Помолившись, начнем готовить дочь для святого дела». Подняв заплаканное, распухшее лицо, Варвара с мольбой глядела обезумевшими глазами в бесстрастное, словно окаменевшее лицо отца. «Батюшка, — прошептала она, — не слушай ее, не соглашайся. Стану ноги твои мыть и воду пить, буду следы твои целовать, до самой смерти буду. Дура! — подскочила к ней мать. — Тебе бессмертие готовят. А ты о смерти думаешь. Ну, движением руки остановил, наконец, Устин жену. Помолчал, погладил голову дочери, лежавшую у него на коленях. «Так ведь воля Божья!» — начала была обижена Пестемея. «Пошла отсюда!» — крикнул на нее Устин. Пестемея, тяжело вздохнув, ушла на кухню. «Защити от нее меня, батюшка! Защити!» Приглушенно воскликнула Варвара, опять умоляюще заглядывая ему снизу в глаза. Она вся дрожала, будто на морозе. Устин ничего не ответил. Варвара хотела встать, но едва пошевелилась, как почувствовала. Отец сильнее прижал ее голову к своим жестким коленям. — Вот что, Варвара! — вдруг проговорил отец. — Иди к скотным дворам. Там Митька Курганов сено мечет. И внучка старика Шатрова там. Поняла? Варвара затихла, потом несмело опять подняла голову, прошептала. «Батюшка, не буду я. Ну зачем тебе это?» «Зачем? Не твое дело!» — раздраженно двинул бровью Устин. Не буду я больше.